Глава 32. «Добрый вечер, господин Добряшов», — пожал мою руку посол. «Благодарю, что приняли приглашение на наш скромный ужин. Простите, что прибыли без подарка, мистер Томпсон», — широко улыбнулся я. «Мистер Бенк ошарашил меня пригласительным билетом. Пришлось надеть первое, что попало под руку. Хорошо еще мой учитель английского, Анна Константиновна, не была занята сегодня вечером и согласилась составить компанию. Рада вас видеть». Его жена Джейн Монро Гуле, как представил ее нам журналюга, мило улыбнулась. «Проходите в дом, скоро мы к вам присоединимся, как прибудет последний гость». Улыбаясь, мы поднялись, и нарядные швейцары открыли перед нами двери. Внутри было уже приличное количество народу, все как один во фраках и вечерних платьях. «Ну, твой журналюга и подкинул нам говна, Аня». Я перешел на древнегреческий, заменяя новые слова русскими, чтобы нас не сильно понимали присутствующие. Но все это говорил исключительно с широкой улыбкой на лице. Больше я хрен ему интервью дам. «Я все еще на тебя сердита». Она зло на меня посмотрела. Воспользовался ситуацией, наговорил гадостей, все облапал. «Аня, ты такая красивая в этом платье, что я готов был не только твою грудь потрогать, но сдержался, так что цени. Дело прежде всего». «Дома об этом еще поговорим». Она улыбнулась какому-то парню, который подошел и отвесил ей комплимент. Она мило ему ответила, поблагодарив. «У меня дома нет. Значит, у тебя?» «Даже не мечтай», — фыркнула она возмущенно. «Кто бы мог подумать из нас, что мертвый язык нам пригодится, чтобы говорить о людях гадости, находясь на приеме у американского посла? Если все пройдет плохо, завтра мне и тебе прилетит по выговору. И хорошо, если меня при этом еще и с работы не уволят. Но тебе проще всего тогда. У тебя самый простой выход из ситуации будет». Я непринужденно взял два бокала с шампанским с подноса проходящего официанта, один отдав ей, на что она изумленно на меня посмотрела. «Это какой?» Она сделала только маленький глоточек. «Выйдешь замуж за знаменитого спортсмена, нарожаешь ему троих детишек и будешь прилежной домохозяйкой». «За тебя? Да не в жизни!» Тут же отказалась она. «Почему?» Мне даже стало немного обидно. «Я еще не настолько отчаялась». Она мстительно на меня посмотрела. «Но и тем более смутно вижу себя в роли домохозяйки». «О, наша ледяная королева стала, наконец, откровенничать», — всплеснула я руками. «Поведай же мне, каким ты видишь свое будущее». «Женой посла в какой-нибудь западной стране», — она пожала плечами. «Иначе для чего я столько училась и упорно работала? Как только мы разделаемся с Евгением?» «Да, все верно». Она на мгновение снова стала холодной. «Пока он не будет наказан, я не могу продолжать спокойно жить, осознавая, что он все время находится рядом». Мы стояли у колонны, тихо переговариваясь, и к нам подошла жена посла, прислушиваясь к нашему разговору. «Ой, простите, что врываюсь в ваш разговор», — она мило улыбнулась, «но вы такая необычная пара, что привлекли мой профессиональный взгляд». «Потому что вы...» — я широко улыбнулся ей. «Художница», — рассмеялась она. «Это просто удивительно. Знаете, госпожа Томпсон, я ведь спортсмен. А у нас только тренировки да тренировки. Если бы вы показали какие-то свои работы и объяснили их смысл и художественное наполнение, я был бы вам бесконечно признателен». Я с мольбой сложил руки на груди, вызвав изумленный взгляд спутницы. «Я, к своему большому стыду, совсем не знаком с современным американским искусством». «Ой, вы преувеличиваете мои возможности, мистер Добряшов». Она с трудом выговорила мою фамилию. «Иван, можно просто Иван, если вам так будет удобнее», — улыбнулся я. «Тогда и вы обращайтесь ко мне просто, Джейн. Договорились?» — расхохоталась она. «Дорогая, что происходит?» К нам подошел заинтересованный посол. «Представляешь, дорогой, Иван был так любезен, что попросил меня показать ему мир американского искусства, поскольку он слишком много времени уделяет своим тренировкам». «Да», — удивился мистер Томпсон. «Хотя тут скорее удивителен сам факт того, что он так прекрасно говорит по-английски. Мистер Бенк упоминал, что ваша очаровательная спутница является вашим учителем. Где она работает?» «В Министерстве иностранных дел», — с улыбкой ответил я, положив руку на ладонь Ани, поскольку она хотела ответить сама. «Кстати, Анна Константиновна может ответить на любой ваш вопрос сама». «О, если это потребуется, я обязательно воспользуюсь ее помощью», — с улыбкой ответил он и увел супругу к другим гостям. «Мне говорили, что ты бывала на таких приемах». Я перешел на древнегреческий. «Чего дергаешься на их гадости? Пусть мелят, что хотят. Тебе жалко, что ли?» «Но этот гад меня унизил», — возмутилась она. Я сама могу за себя ответить. Не нужно спрашивать тебя обо мне в моем присутствии». Я посмотрел на нее и вздохнул. «И прекрати на меня смотреть так же похотливо, как и все остальные мужики», — сменила она тему. «Они уже весь пол слюнями залили, и ты туда же». «Мне 16 лет. Рядом потрясающая красавица, которая держит меня за руку. Как думаешь, должен реагировать на это организм подростка?» Она тут же с улыбкой убрала руку. Стало немного легче. Рядом с нами прошла женщина, и я краем глаза заметил, что она слишком близко прошла к нам и специально задела платье Ани. То предательски поползло влево, но мгновенно вмешался я, с широкой улыбкой все поправив. А сторонние наблюдатели, если что и видели, так это часть медицинского изделия советского производства, которое я так предусмотрительно ей наклеил на грудь. И все это происшествие тут же сфотографировали. «Фух», — вздохнул я, успокоив мгновенно запаниковавшую Аню, сказав, что моя придумка нас сейчас спасла. Она таким взглядом на меня посмотрела после этого, что я снова взял ее под руку, которая дрожала. «Успокойся», — я раздавал улыбки налево и направо, подставляясь под вспышки фотоаппаратов. «Все хорошо, я опять всех спас». Она фыркнула. «Дать бы тебе по голове чем-нибудь тяжелым». Пальцы у меня в руке стали чуть меньше трястись. «Ничего, остался ужин. А так вроде бы ничего, держимся. Я думал, будет хуже». Она промолчала, а к нам подошел мужчина лет 60 вместе с Джейн, которая, представив нас друг другу, тут же отошла. «Дорогая», — он улыбался только Ане, — «вы настолько сегодня затмили всех, что я поражен. Где же скрывался такой бриллиант все то время, пока я нахожусь в вашей стране с визитом? Я бы хотел, чтобы вы были моим переводчиком на переговорах с советской стороны». «Ах, мистер Джон, моя спутница была бы рада вам помочь, но ее жених работает в одном таком месте на 3 буквы, со строгими порядками, что мне самому с большим трудом удалось уговорить отпустить ее со мной. И то только потому, что я с ними давно знаком. Так что, боюсь, он ее просто не отпустит с вами, простите». Услышав про 3 буквы, он сморщился и отошел от нас. «Урод плешивый», — сказала она с улыбкой на древнегреческом. «Зря, Аня». Я покачал головой. «Охмурила бы его, стала любовницей, потом женой. И вот твоя мечта уже осуществилась. Ты богатая, в Америке, а твой муж вскоре умрет от старости. Много потеряла, между прочим. Давай позовем его назад. Еще есть шанс». «Ваня, я сейчас случайно наступлю тебе на ногу каблуком», с улыбкой сказала она мне. «Спасибо, не нужно. Мне завтра еще бегать». «Вот только это меня и останавливает». По большей части мы были одни. Изредка к нам подходили хозяева приема, знакомились с другими людьми, представляли, чтобы мы не скучали. Но нам двоим и не было скучно. Разговаривать спокойно на таком вечере было для нас настоящей отдушиной. «О, простите еще раз, Иван». Джейн подошла с импозантным мужчиной. «У мистера Игварса возник спор с другим гостем, поскольку он утверждает, что язык, на котором вы разговариваете с вашей спутницей, очень похож на греческий. Вы можете рассудить их спор?» «Конечно», — улыбнулся я, пожав руку американцу, знакомясь с ним. «Это греческий, только древняя его версия». Его глаза расширились. «Вы настолько им свободно владеете, что можете разговаривать на бытовом уровне? Мы с Анной Константиновной обучаемся древнегреческому и латыни у профессора Игоря Ивановича Татищева». «О-о-о-о», — протянул он. «Татищев? Мы знакомы с ним. Невероятно эрудированный человек». «Мы тоже с Анной Константиновной так считаем, правда?» «Конечно. Его стиль преподавания нам очень подходит», — улыбнулась рядом Аня. Он удивленно покачал головой и отправился к своей группке людей. И буквально через 5 минут оттуда послышались удивленные восклицания, и в нашу сторону посмотрели спорщики, а фотоаппарат рядом щелкнул еще 2 раза. «И я все равно не понимаю, откуда в тебе это?» Она покосилась на меня, уже не убирая руку из моей. «Ты же деревенский уволень. Откуда эта непринужденность? Да я в первый раз на приеме чуть со страху не описалась». «Это врожденный стиль, дорогая. Ничего не могу с собой поделать». Я гордо задрал нос, вызвав ее недоверчивое хмыканье. Тем временем начался ужин. Мы подошли к столу, и я увидел, что нас рассадили. Причем рядом с ней стояла табличка того старика, который уже однажды сегодня к ней приставал. «Анют, вот и второй шанс», — обрадовался я. «Ваня», — она растерянно на меня посмотрела. «Сделай, пожалуйста, что-то. Я не хочу с ним сидеть». «Может, все же шанс?» «Иван, я прошу, мне сейчас вообще не смешно». Карие глаза с укором посмотрели на меня. Я рассмеялся, усадил ее на свое место и, подхватив карточку с ее именем, подошел к хозяйке, которая разговаривала с другим гостем. «Джейн, умоляю, я в панике!» Извинившись, что перебиваю, с мольбой обратился я к ней. «Кто-то перепутал карточки на столах, а я обещал жениху Анны Константиновны, что буду с ней весь вечер. Можно это как-то исправить? Умоляю, только ты можешь меня спасти». «О, конечно, Иван». Она извинилась перед гостем и пошла со мной к столу. И явно сделала вид, что не понимает, как это произошло. По ее приказу официанты тут же все исправили. И я, громко рассыпаясь в благодарности к ней, вскоре аккуратно опустил попу рядом с Аней. «Специально, суки, сделали», — прокомментировал я на мертвом языке. «Ты еще сомневался?» «Ты как хочешь, но я больше никаких приглашений ни от кого не приму. Зачем мне эти приключения?» Она промолчала, но и так было понятно, что с ее работой выбора не будет. Скажут и пойдет. Через 5 минут хозяин дома произнес благодарственную речь за то, что мы все здесь собрались, и как он нас рад видеть. Затем мы выпили за свободу, и начался ужин. Я хоть и делал вид, что мне непривычно разбираться с рядами вилок и ложек по сторонам тарелки, но у Ани тоже были определенные с этим проблемы, хотя она пока справлялась. Когда же нам внесли лобстеров, положив перед каждым гостем по красному брюшку, девушка подняла на меня взгляд полной паники. Тут и без слов стало понятно. Она не имеет ни малейшего понятия, что с ним делать. «Анна Константиновна», — на английском обратился я к ней, — «разрешите мне за вами поухаживать в благодарность за то, что составили мне компанию этим вечером?» «Ну, если вы так хотите, Иван, то конечно», — едва не запинаясь, ответила она от испуга на русском. Широко улыбнувшись, я взял нужные приборы и разделал его, выложив ей только мясо. Затем тоже провернул и со своим. И с удовольствием стал есть. Все это под фото вспышки камер. Она осторожно съела лишь 2 кусочка, затем опустила руки с салфеткой вниз, и я почувствовал, как она несколько раз крепко сжала мне колено. Видимо, это была такая благодарность после тех болючих щипков. После ужина еще 2 часа были встречи, разговоры, я познакомился со многими людьми, Аня улыбалась, но больше молчала. Зато мой фонтан красноречия было не заткнуть, если меня о чем-то спрашивали. Поэтому к концу вечера я видел, как сильно она устала от постоянного напряжения. «Потерпи, Анют, мы не можем уйти первыми», — улыбнулся я ей. «Возьми тогда меня, пожалуйста, за руку», — попросила она, что я тут же и сделал. На наше счастье, прием подходил к концу. Сначала уехали самые важные гости, затем я, видя, как хозяева подходят и прощаются уже со всеми, направил свои стопы к ним, ведя за собой едва живую спутницу, и разлился соловьем, благодаря хозяйку и хозяину встречи за такой блестящий прием. Похвалил лобстеров, сказав, что свежее еще не ел никогда, и как жаль, что мне нужно вернуть мою спутницу ее жениху. Мистер и мисс Томпсоны вежливо поблагодарили за присутствие, и я понял, что могу быть свободен. Еще раз поблагодарив и поклонившись, как это делали многие гости, я вывел Анну на свежий воздух. Чайка уже ждала нас, и я сначала усадил спутницу, затем изнеможенно плюхнулся рядом с ней. Мы молча поехали по аллее, и только выскочив за ворота и миновав пару домов, машина остановилась, а на переднее сиденье сел товарищ Белый. Он повернулся и, увидев наши серые лица, осторожно спросил. «Но?» «Точно хотели, суки, подставить и сфоткать потом?» Я покачал головой. «Рылы бы набить тому журналюге-паскуде за такие подставы!» «Но?» — озабоченно спросил он. «Вроде бы все прошло хорошо», — осторожно ответил я. «Хотя я не специалист, нужно у Анны Константиновны спросить». Он перевел взгляд на нее. «Согласна с Иваном, больших провалов, возможно, не было». «Меня настораживают эти ваши, вроде бы и возможно. Но ладно, едем на Лубянку, пока свежа память, запишите все, что происходило. Кто был, с кем разговаривали, о чем? Обрадовал он нас. Мы, вымотанные до предела, застонали. «Надо, мальчики и девочки!» Он развел руками. «Будем завтра с их газетами сравнивать и отчитываться руководству». «Можно тогда хотя бы в МИД заехать, переодеться, а то я себя голой чувствую», — попросила девушка, на что, немного подумав, комитетчик согласился. «Я тогда тоже одежду оставлю. В жизни она мне не нужна», — придумал и я. До самого утра мы сидели у него в кабинете, писали объяснительное, а он нас поил крепким чаем, чтобы мы не вырубились прямо у него за столом. Причем я писал, что паниковал, наверное, много где ошибался, то, Только опыт и помощь Анны Константиновны помогли нам выйти с честью для советских людей из этого нелегкого испытания, устроенного проклятыми буржуями. Закончил я словами, что никогда и ни за что туда больше не пойду. Всю писанину оба завершили только к 8 часам утра, и он отпустил нас по домам, сказав, что позвонит и предупредит, чтобы нас не ждали ни у нее на работе, ни у меня на базе. Мы вышли из здания, и как-то так получилось, что пошли в сторону ее квартиры, чуть не засыпая на ходу. Но едва переступили порог, как меня прижали к стене и впились в губы требовательным поцелуем, на который я с удовольствием ответил. «Ты вроде бы спать хотела?» — тихо поинтересовался я. «Мне передумать?» — ее бровь изогнулась в удивлении. «Нет, я просто так спросил», — пробурчал я. «Тогда будь дальше джентльменом и прояви инициативу сам. У меня это второй раз, как ты помнишь. Причем первый был совсем не таким, какой нужен девушке, чтобы расстаться с девственностью». На меня жадно посмотрели карие глаза, уже слегка затуманенные похотью. «Точно?» «Ваня!» – прорычала она. «Все, молчу, молчу!» Я стал помогать ей раздеваться, нежно целуя то руки, то губы. И мы, теряя вещи по пути в спальню, добрались до ее кровати уже голыми. Странно, почему в этот раз до секса все же дело дошло. Было моей последней осознанной мыслью. Конец первой книги. Текст читал Олег Кейнс.